Глава 172. Жизнь схоластика Космы. О господине Косме схоластике очень многие рассказывали нам весьма много. Одни одно, другие другое. Мы запишем для пользы читателей только то, чему сами были очевидцами или что тщательно расследовали и проверили. Этот муж отличался смиренным мудрием, сострадательностью, воздержанием, целомудрием, молчаливостью, кротостью, обходительностью, страннолюбием и любовью к бедным. Этот удивительный муж принес нам большую пользу не потому только, что мы видели его и учились у него, но и потому, что у него было большое собрание книг, больше, чем у кого-либо в Александрии, и он охотно предоставлял пользоваться ими каждому желающему. Впрочем, он был очень беден. Во всем его доме нельзя было увидать ничего другого, кроме книг, кровати и стола. Всякий человек мог свободно прийти к нему, спросить о чем-нибудь для пользы душевной и читать. Я ежедневно приходил к нему и, скажу сущую правду, всегда заставал его или читающим, или пишущим против иудеев, так как у него была большая ревность к обращению их на путь истины. Поэтому он и меня часто посылал к некоторым евреям рассуждать с ними от Писания, потому что сам он редко выходил из дому. В одно из своих посещений, пользуясь его откровенностью со мной, я спросил его: «Сделай милость, скажи мне, сколько лет ты живешь в уединении?» Он молчал. Не дождавшись ответа, снова спрашиваю: «Ради Господа, скажи мне». Помолчав немного, он ответил: «33 года». Услышав это, я прославил Бога. В другой раз, придя к нему, я спросил: «Сделай великую милость, зная, что я спрашиваю для пользы душевной, скажи мне, после стольких лет уединения и воздержания, чего достиг ты?» Сильно из глубины души вздохнув, он ответил: «Чего же может достигнуть человек-мирянин, тем более сидя в своем доме?» Но я снова стал просить его: «Ради Господа, скажи мне, ведь это принесет мне пользу». Побежденный моими мольбами, он ответил: «Прости мне, полагаю, что я успел в трех отношениях, научился не смеяться, не клясться, не говорить неправды».